а он все говорил и говорил без умолку, хотя и лежал с закрытыми глазами, и лицо его так и пылало. Он нашел новый способ избавить кусты смородины в саду у фру Стенерсон от тли. Способ этот очень прост. В один прекрасный день он купит в лавке целое ведро жидкого парафина, потом отправится на рыночную площадь, снимет там башмаки, нальет в них парафин, подожжет их, сперва один башмак, потом другой, и пустится в пляс вокруг них в одних носках и будет петь. Он это непременно сделает в ближайшее утро, как только выздоровеет. Он устроит настоящий цирк, эдакую лошадиную оперу, и будет щелкать кнутом. Потом он стал награждать странными и потешными титулами своих знакомых. Так, например, поверенного Рейнарта он величал Бильге, утверждая при этом, что Бильге — это титул. «Господин Рейнард, высокочтимый Бильге нашего города», — говорил он. В конце концов, он понес нечто совсем несусветное, почему-то стал вычислять высоту потолков в доме консула Андерсона. 3,5 локтя! 3,5 локтя! — выкрикнул он несколько раз подряд. 3,5 локтя! Конечно, приблизительно, разве я не прав? Но если говорить серьезно, то в горле у него в самом деле застрял рыболовный крючок. Он не лжет, это истинная правда. Он захлебывается кровью, и ему очень больно. Только к вечеру он, наконец, заснул. Часов около 10 он вдруг проснулся. Он был один в комнате и по-прежнему лежал на диване. Одеяло, которым его накрыла Сара, валялось на полу, но его уже не знобило. Сара, уходя, закрыла окна, но он их снова распахнул. Ему казалось, что голова его уже совершенно ясна, но он совсем обессилел, ноги у него подкашивались. Беспричинный страх снова овладел им. От малейшего скрипа в комнате или от голоса, доносившегося с улицы, ужас пронзал его до мозга костей. Быть может, если он ляжет в постель и проспит до утра, это пройдет, он разделся. Но заснуть не мог. Он лежал и перебирал в памяти все, что пережил за последние сутки, со вчерашнего вечера, когда он отправился в лес и выпил содержимое пузырька, до этого часа, когда он лежит у себя в номере, совсем разбитый и изнуренный жаром. Как нескончаемо долго тянулись эта ночь и этот день, и страх не покидал его, тупое необъяснимое предчувствие, что его подстерегает беда. За что же это все? Какие странные шорохи раздаются вокруг его кровати? Комната наполнена каким-то жутким свистящим шепотом. Он сложил руки на груди, и ему показалось, что он засыпает. Вдруг взгляд его случайно падает на пальцы, и он видит, что нет кольца. Сердце его тут же начинает бешено колотиться. Он разглядывает палец. На нем едва различимая темная полоска, а кольца нет. Боже праведный, где же кольцо? Ах да, он ведь бросил его в море, он думал, что оно ему больше не понадобится, он ведь должен был умереть, и он сам бросил его в море, а теперь кольца нет, нет кольца. Он разом вскакивает с кровати, одевается в попыхах и мечется, как одержимый по комнате. Сейчас 10, до полуночи кольцо должно быть найдено, крайний срок последний, 12-й удар, кольцо, кольцо. Он стремительно сбегает вниз, выскакивает на улицу и во весь дух мчится к пристани. Из гостиницы его провожают удивленные взгляды, но он не обращает на это никакого внимания. Он снова смертельно устал, ноги у него подкашиваются, но он не замечает этого. Да, наконец-то он нашел причину того тягостного страха, который терзал его весь день. У него не было больше его железного кольца, и женщина с крестом снова явилась ему. Вне себя от ужаса он кидается к первой попавшейся лодке, стоящей у причала, но лодка на цепи, и он не может отомкнуть замка. Он подзывает какого-то человека и просит его помочь, но человек отвечает, что не может этого сделать, потому что это чужая лодка. Конечно. Но Нагель берет всю ответственность на себя, необходимо найти кольцо, он охотно купит эту лодку. Но разве он не видит цепи? Тогда придется взять другую лодку. И Нагель прыгает в другую лодку. «Куда вы?» — спрашивает человек, которого окликнул Нагель. «Я должен найти кольцо. Может быть, вы меня знаете? Видите след на пальце? Значит, я не лгу. Я бросил это кольцо в море. Оно где-то там, на дне». Человек ничего не понял. «Вы что, хотите найти кольцо на дне морском?» «Да-да, вот именно!» — подхватил Нагель. «Я вижу, вам все ясно. Я должен во что бы то ни стало найти кольцо. Вы тоже это прекрасно понимаете. Садитесь со мной и гребите». «Вы что, на самом деле хотите найти кольцо, которое бросили в море?» — переспрашивает этот человек. «Да, конечно же. Садитесь скорей. Я дам вам за это много денег». «Господь с вами, что вы придумали? Вы хотите найти кольцо и достать его рукой, так что ли?» «Да, рукой. Впрочем, мне все равно как. Когда надо, я могу плавать как угорь, а может быть, мы придумаем и другой способ». И незнакомый человек прыгает в лодку. Он садится, чтобы обсудить это дело, но, разговаривая с Нагелем, он все время отворачивается. «Ведь это действительно дурацкая затея — попытаться найти такую крошечную вещицу. Вот если бы речь шла о якоре или цепи, то в этом был бы еще какой-то смысл, но кольцо... Да к тому же, точно не зная, куда оно упало...» Нагель и сам начинает понимать всю бессмысленность этого предприятия, но тогда он решительно не знает, что делать, тогда он пропал. Глаза его остекленели, его трясет не то от страха, не то от лихорадки. Он порывается прыгнуть за борт, но незнакомец крепко хватает его и усаживает на скамью. Нагель тут же сникает, он устал, смертельно устал, он слишком слаб, чтобы с кем-то бороться. Боже милосердный, как ужасно все складывается! Кольцо потеряно, скоро пробьет 12, а кольца нет. Недаром ему был подан знак. Вдруг в мыслях его наступает полная ясность, и за эти несколько мгновений незатемненного сознания он успевает Бог весь сколько передумать. Он вспоминает также, и как только он упустил это из виду, что еще позавчера вечером написал прощальное письмо сестре и бросил его в почтовый ящик, а он еще жив, но письмо уже в пути, его нельзя остановить. Оно уже далеко отсюда и неизбежно дойдет до адресата. Когда сестра его получит, он обязательно должен быть мертв. Да к тому же и кольцо пропало, так что выхода нет. Он лязгает зубами и беспомощно озирается по сторонам. Море, вот оно, совсем рядом. Стоит ему только прыгнуть, и конец. Он косится на человека, сидящего на корме, тот по-прежнему отворачивает от него лицо, но при этом зорко следит за ним и готов схватить его при первом же движении. Но почему же он все время отворачивает лицо? «Дайте-ка я помогу вам выйти из лодки», — говорит этот человек, обхватывает его и вытаскивает на берег. «Спокойной ночи», — говорит Нагель и шагает прочь. Но человек идет за ним следом, он явно не доверяет ему и во все глаза следит за каждым его движением. Нагель в ярости оглядывается, повторяет еще раз «спокойной ночи» и тут же кидается к краю причала, чтобы прыгнуть в воду, а человек снова хватает его. «Ничего у вас не выйдет», — шепчет он Нагелю прямо в ухо, — «вы слишком хорошо плаваете, вам не удастся утонуть». Нагель останавливается и задумывается. Да, он и в самом деле очень хорошо плавает, быть может, ему и не удастся утонуть. Он смотрит на этого человека, заглядывает ему прямо в лицо, перед ним страшная рожа. Это минутка. Снова минутка. Опять минутка. «Провались ты к черту в пекло, мерзкая гнусная гадина!» — кричит Нагель и убегает. Он качается, словно пьяный, спотыкается, падает и снова поднимается на ноги, все кружится у него перед глазами, но он продолжает бежать, бежать по направлению к городу. Второй раз минутка срывает его план. Господи, что же делать? Как все мелькает кругом? Что за странный гул стоит в городе? И Нагель снова падает на землю. С усилием встает он на колени и в ужасе поводит головой из стороны в сторону. Слышишь, с моря кто-то зовет. Скоро пробьет полночь, а кольца все нет, и за ним ползет какая-то тварь. Он слышит, как шуршит под ней земля. Это присмыкающееся с отвислым брюхом оставляет за собой мокрый след, эдакий омерзительный живой иероглиф с лапами, растущими на голове, и огромным желтым когтем на носу. Прочь, прочь! снова доносится зов с моря, и Нагель с воплем затыкает уши, только чтобы не слышать его. Он вскакивает на ноги. Еще не все пропало. Есть еще последнее средство, надежный шестизарядный револьвер, лучшая в мире вещь. И Нагель плачет от радости. Он бежит со всех ног и плачет, исполненный благодарности за то, что появилась новая надежда. Но вдруг он вспоминает, что сейчас ночь, что все лавки закрыты, и он не может купить револьвер. И, сраженный отчаянием, он падает, как подкошенный, лицом вниз, лбом оземь, но даже не вскрикивает. В этот момент из дверей гостиницы выходит хозяин и еще несколько человек, чтобы узнать, что с ним. Тут Нагель проснулся и в недоумении обвел глазами комнату. Значит, все это ему приснилось? Значит, в конце концов, он все-таки заснул? Слава Богу! Все это только приснилось! Он не вставал с кровати. Несколько мгновений Нагель лежит неподвижно и думает. Он подносит руку к глазам, кольца нет. Он глядит на часы полночь. 12 часов ночи без нескольких минут. Быть может, беда миновала, быть может, он спасен. Но сердце его отчаянно колотится, и он дрожит с головы до ног. Быть может, пробьет 12, и ничего не случится. Он еле удерживает часы в дрожащей руке. Он считает минуты, секунды, вдруг часы падают на пол, и он в ужасе вскакивает. «Зовет!» — шепчет он, и, не мигая, смотрит в окно. Он торопливо натягивает на себя то, что попадается под руку, отворяет дверь и, стремглав, выбегает на улицу. Он боязливо озирается по сторонам, но никто как будто его не заметил. Со всех ног несется он к пристани, и шелковая спинка его жилета долго белеет в темноте. Вот он уже на набережной, он добегает до конца причала и прыгает в море. Несколько пузырей появилось на поверхности воды.